человек имеет тонкое тело. Точно так же имеет свои незримые земному глазу двойники и все, что существует в плотном мире. Каждый металл тоже имеет свою душу, свои особые невидимые свойства, которые становятся весьма ощутимыми при металлизации почвы. Сплав металлов усиливает или ослабляет эти свойства, равно как и букет из разных цветов или смесь ароматов. Конечно, свойства эти психоматериальны или психофизичны, то есть могут быть установлены при известной утонченности аппаратуры. Сенситивами они ощущаются довольно определенно, но аппарат дает возможность научного подхода. Душа книги, прочитанная с увлечением многими читателями, создает вокруг нее сильную ауру, насыщенную образами, вложенными в нее читающими сознаниями. Все химические составы, естественные и искусственные, также обладают хорошей или дурной аурой, что часто определяется по запаху соединения. Скрытые свойства растений, особенно лечебных, составят предмет фармакопеи будущего. Стоит поработать над такими чудесными растениями, как корень женьшень или обычная роза. Орехи также интересны для изучения своей витаминозности. Но ведь витамины еще не все. За ними стоит разновидность явлений психической энергии. Очень поучительным было бы сравнительное изучение растений, вырождающихся, скажем, папоротниковых, и кедров или сосны, как их антиподов. Много тайн хранит природа для человека в своих кладовых.